«Я буду рад, когда ты вернешься на север, Сноу», – пошутил Джимми. «Как и я», – Джори взяла Джона за руку и притянула к себе. Джон Сноу посмотрел на ворона, прилетевшего этой ночью. Он задумался, не было ли это сообщение хитроумной ловушкой, чтобы усыпить бдительность дома Старк. Королевская гавань была полна лживых игроков, которые скрывали предательство под видом дружбы. Можно ли доверять карлику? Возможно, это была ложь, распространенная одним из его соперников, ложный след, призванный посеять дезинформацию. Тем не менее, его брат и сестра должны были услышать об этом, и как можно скорее. Они встретились в заброшенном амбаре в башне Плача. Никто не оставался на верхних этажах с тех пор, как леди Лодстон сошла с ума и прыгнула навстречу смерти. Снаружи стояли стражники Робба, но Джон и Арья привели только призрака и Немирию. Сноу передал письмо удивленным брату и сестре. «Ты уверен, что это от Тириона Ланнистера?» – спросил Роб. «В письме утверждается, что оно было отправлено по его приказу из Сумеречного Дола. Он сделал это, чтобы избежать шпионов в Королевской Гавани. Но были ли это его слова или уловка кого-то другого, сказать трудно. В этих словах должна быть доля правды», – ответил Джон. «Тирион держит Сансу в башне Десницы, но клянется, что это только для ее безопасности. Он спас Джейни Пулли из борделя Бейлиша. Карлик говорит, что он работает, чтобы обеспечить возвращение Сансы и Джейни, но он боится заговоров Бейлиша», — сказал Роб, внимательно прочитав письмо. «Зачем бесу писать? Мы не можем послать ему ворона?» — спросил Арья. «Очевидно, он желает благополучного возвращения брата. Но Тирион также предупреждает нас о Бейлише. Но я не знаю, что это значит. История о том, что Бейлиш заставил Джейни Пуль работать в его борделях, будет подтверждена, если мы снова увидим Сансу. Но замышляет ли Бейлиш заговор против Тириона или Севера, или Трона?» Сноу пожал плечами. «Ненавижу этого Бейлиша. От этого письма мне становится не по себе», — передернул плечами Старк. «Если бес боится за своего брата, то с нашей сестрой может случиться что-то плохое», — нахмурилась Арья. «Джоффри, лучше не трогать ее. Ланнистеры обещали, что Санса будет освобождена, а Тиреллы сказали, что хотят, чтобы она вышла замуж за Уиллоса», — произнес Роб. «В Риверроне Тирион сказал, что поможет Неду Старку благополучно вернуться, но через несколько дней его казнил Джоффри. Все эти заговоры и уловки, мы не умеем играть в эти игры», — сказал Джон. «Тогда что же нам делать?» — спросил Роб. «Мы должны использовать наши сильные стороны. Королевская гавань полна лжецов, Ланнистеры, Мизинец, возможно, Тиреллы. Даже если письмо не ложь, оно говорит о заговорах Бейлиша. Боги, я ненавижу все это. Сражаться на поле боя гораздо проще», — схватился за голову Роб. «Да, но мы не можем позволить себе быть побежденными предательством. Санса в Королевской гавани в опасности, и пока она не уедет, мы должны быть готовы к любому предательству», — мрачно сказал Джон. Тирион наблюдал за Королевской гаванью с ближайшей к башне Десницы стены. Мирийская подзорная труба указывала на причал у речных ворот, где на якоре стояла галера, на которой должен был уплыть Бейлиш. Либо Мизинец обманул Вариса, либо затевалось что-то зловещее. Капитан может остановиться на несколько дней, если его корабль нуждается в ремонте. Но почти две недели в городе с небольшой торговлей — это не имело смысла. Когда Подрик вернулся в город, Тирион поручил мальчику следить за слугами Бейлиша. Лицо Бронна было хорошо известно, как его охранник, а шатгайгорцы были разбойниками, а не шпионами. Тирион подумал, не попросить ли помощи у сира Джейслина Баюатера, но Мизинец смазал маслом много ладоней в городской страже. Под был тихим и забывчивым, но мальчик мало что нашел. Лотарбрюн наслаждался выпивкой и распутством, как и Киттлбек. Подрик нетерпеливо помахал ему из солнечного окна, и Тирион, отложив подзорную трубу, в развалку вернулся. Брон последовал за ним, положив руку на рукоять меча. «Ты наконец увидел Бейлиша?» — спросил Тирион. Сквайр кивнул. «Но не со его людьми. Пёк заходил ко мне вчера вечером. Сир Марбранд был за городом вместе с лордом Тривином. Лорд Бейлиш встретился с вашим отцом, с моим отцом, но он сейчас в падучем водопаде с просторцами. Зачем ему возвращаться в Королевскую гавань?» — взвизгнул бес. Его лорд-отец управлял домом Ланнистер железной рукой и не делал вид, что заботится о мнении своих детей. Пёк не знает. Когда пришел лорд Бейлиш, всех командиров попросили покинуть шатер. «У моего отца осталось не так уж много командиров», — подумал Тирион. «Волки захватили или убили большинство капитанов Ланнистеров, кроме Григора Клигана и Аддама Марбранда. Но сир Аддам пользовался большим доверием среди жителей Запада. Что скрывал Бейлиш? Пек ушел с сиром Марбрандом и вашим отцом на Запад, закончил доклад Подрик. Но это не говорит нам о мизинце. Где сейчас Бейлиш? Спросил Ланнистер. Брон выглянул в окно. За дверью подошла большая группа мужчин. Четверо носили белые плащи королевской гвардии, но их было еще около сотни. Пицель, Варис и Бейлиш последовали за Джоффри к башне Десницы. Тирион застонал. Встреча с племянником всегда была испытанием, и Джоффри созвал заседание Малого Совета на следующий день после того, как мизинец встретился с его отцом. Это не могло быть простым совпадением. «Где Санса Старк?» — усмехнулся Джоффри. «У Тириона в башне было больше людей, но мало кто из наемников осмелился бы напасть на королевский отряд, а королевские гвардейцы носили полные доспехи и были хорошо вооружены». Покрытое шрамами лицо Сандора Клигана нависло над Тирионом. Пес был опаснее трех других королевских гвардейцев. Подрик Пейн осторожно провел леди Сансу через дверь. Старк без страха приветствовала короля и сделала низкий изящный реверанс. Санса Старк была очаровательной девушкой и была гораздо лучше, чем заслуживал Джоффри. С другой стороны, и шлюха с оспой была более достойной, чем его племянник. «Леди Санса находится под защитой Десницы», — холодно напомнил Тирион. «Но ваш отец согласился на это». «А лорд Тейвин, Десница», — сказал Бейлиш. Глаза мизинца блестели открытой насмешкой и победой. «Почему вы в Королевской гавани, лорд Бейлиш?» «Я думал, вы уехали в долину, чтобы ухаживать за Лизой Эрвин», — хмуро поинтересовался Тирион. «Я получил мрачные вести, которые его светлость должен был срочно услышать. Долина остается нейтральной, но вторые и третьи сыновья присоединились к дому Старк. Есть рыцари из дома Ройсов, Уэйнвуд, Ридфорд и Билмор, которые будут сражаться вместе с волками», — рассказал Бейлиш. «И на что же согласился мой лорд-отец? Леди Санса должна оставаться гостьей Железного трона. Старки представляют слишком большую опасность. У них есть претендент Баратион в речных землях, Джендри Уатерс, рожденный какой-то безымянной шлюхой из блошиного дна», — произнес Бейлиш. «У Роберта было много бастардов. Почему это имеет значение? Неужели он собирается собрать армию шлюх и мальчишек? Полагаю, это наводит страх на всю королевскую гвардию», — спросил Тирион. Это замечание рассердило сира Меррина и сира Бороса, но пес только ухмыльнулся. «Ты дурак, дядя», — взвизгнул Джоффри. «А что, если они выдадут Сансу Старк замуж за этого бастарда? У этого ублюдка нет знаменосцев. Со временем это может измениться, но Старки обещали вернуться на север. Как этот Джендри поднимет людей из штормовых земель? Он не Роберт Баратион. Люди, восставшие против драконов, были верховными лордами, а не неизвестными бастардами», — возразил карлик. «Лорд Тирион не видел этого Джендри Уатерса. Однако, мои пташки видели. Они говорят, что он свирепый воин, сильный, крепкий, и что он использует боевой молот в бою», — сказал Варис. «Если он выглядит свирепым, это еще не значит, что он свиреп, и не будет еще одной битвы у Рубинового Брода. Если только ваша светлость не намеревается вести наших людей на трезубец», — усмехнулся Тирион. Джоффри взорвался от гнева. «Ты заходишь слишком далеко, карлик. Мой отец был дураком, что свел меня с дочерью предателя. Я не потерплю еще одного брака дома Старк с домом Баратион, чтобы расшевелить моих врагов. Санса Старк покинет Королевскую гавань только тогда, когда ее братья будут мертвы. А как же Тиреллы? Они хотели, чтобы им отдали Сансу Старк», — сказал Ланнистер. «Ваш лорд-отец говорил с лордом Мисом. Тиреллы не хотят, чтобы брак между бастардом Баратиона и Сансой Старк угрожал их розе. Лорд Торли и силы простора жаждут проявить себя в битве, как это часто бывает с храбрецами», — произнес Бейлиш. «А сир Джимми и пленные, которых захватил Север?» — спросил Бес. «Они могут сгнить в речных землях. Они подвели меня, когда попали в плен. Люди короля должны побеждать, а не быть побежденными северными дикарями», — сказал Джоффри. «Мне нужны их головы. Джендри Уатерс, Роб Старк, Джон Сноу». Джоффри больше походил на Ириса Безумного, чем на Роберта Пьяницу. Тирион гадал, когда же приступы истерики и внезапной ярости его племянника станут очевидны всему двору, и тогда он как можно скорее покинет Королевскую гавань. Он посмотрел на Сансу Старк. Девушка отказывалась выказывать слабость, и Тирион подивился ее самообладанию. Он сделает все возможное, чтобы защитить ее. «Хорошо, но Санса останется здесь, в башне Десницы», — твердо произнес карлик. «Возможно, нам все же придется отправить ее на север. Север не будет иметь значения, как только простор победит их в битве», — Бейлиш улыбнулся. «И я верю, что леди Санса будет в большей безопасности в крепости Мигора, под бдительным оком короля. Нет, корона не может позволить себе еще одного недостарка», и прежде чем племянник успел разозлиться, он предложил компромисс. «Его светлость может послать стражу в башню Десницы. Они могут присматривать и за леди Сансой, но мой лорд-отец будет недоволен, если с ней что-нибудь случится. Ваша светлость, я считаю, что это разумное решение. Лорд Тейвин желает королевству только добра», — закивал Пицель. Джоффри на мгновение сверкнул глазами, а затем повернулся к своим белым плащам. «Пес, охраняй Сансу Старк, убедись, что не потеряешь ее», — Клиган кивнул, и король зашагал прочь. Тирион молча выругался. Бейлиш хорошо разыграл карты, и известие об этом Джендри лишит его всякой надежды на мир. Неизвестный кузнец без имени, рожденный шлюхой из блошиного дна. Его идиот-племянник может заставить Север поддержать бастарда, которого он так боится. Роб Старк ждал на своем коне, пока всадники подъезжали с юга по королевскому тракту под белым флагом переговоров. Это заняло неделю, но обмен, наконец, состоится у великих стен Харринхолла. Северные лорды, даже Руси Болтон, собрались рядом с ним, как и его леди Мати Талли. Цареубийцу охраняли три огромных лютоволка. Ни лошадь, ни человек не могли обогнать Серого Ветра, Призрака и Немирию. Его почетный караул расступился, пропуская лошадь Джона. «Повозки нет», — прошептал ему брат на ухо. Глаза Робба сузились. Впереди ехало с полдюжины лошадей, и он разглядел Сира Гарлана и отвратительного Питера Бейлиша. Не было никаких признаков Сансы Старк, и не было кареты для высокородной леди. Позади него зарычал Серый Ветер. «Где моя сестра?» — сразу перешел к делу Роб. Всякое притворство доброй воли исчезло. Сир Гарлан поморщился. «Мне очень жаль, лорд Старк, но ваша сестра остается в Королевской гавани. Вы обещали вернуть ее. Вы нарушили свое слово», — с горечью сказал он. «Его светлость отказывается отпустить ее. Он боится предательства северян. На вашей стороне сражаются люди из долины. У вас в Харринхолле есть претендент, Баратион. Его светлость Джоффри желает восстановить мир и справедливость в семи королевствах. И он не может больше допустить заговора против короны», — объяснил Питер Бейлиш. «А что будет с Сансой?» — настойчиво спросила Кейтилин Старк. «Леди Санса будет фрейлиной королевы Маргири», — ответил Мизинец. «Она будет в безопасности. Моя сестра Маргири и брат Лорес позаботятся о ней», — заверил его Гарлан. «Санса — пленница и заложница», — гнев Робба был очевиден всем. «Я не покину речные земли, пока моя сестра Санса не вернется ко мне. Мой отец не отдал своих дочерей бастарду на железном троне, и я тоже. У вас нет выбора, лорд Старк. Мы хотим, чтобы пленники с запада вернулись, а ваши люди сдали Харринхолл», — сказал Рэнди Лутерли. Роб громко рассмеялся. Звук был не из приятных. «И зачем северянам это делать? Вы покинете речные земли живым. Наши люди пересекли Черноводную. 30 тысяч от простора. У лорда Тейвина еще 10 тысяч. У нас есть подкрепление в Королевской гавани и Хайгардине. Даже с речниками и долиной ваша армия не может быть больше 20 тысяч. Армия Тиреллов свежа и не обескровлена. Ваши войска устали и провели много сражений. Наша победа несомненно», — уверенно произнес Тарли. «На войне нет ничего определенного. Север и раньше был в меньшинстве и побеждал», — заметил Старк. «Против ланнистеров. Не простора. Будьте благоразумны, лорд Старк. Никто не сомневается в храбрости ваших людей и в вашем военном мастерстве. С остатками армии ланнистеров у нас вдвое больше людей. Мне жаль, что до этого дошло, но, пожалуйста, преклоните колено и отправляйтесь домой», — сказал Гарлан. «Со временем, когда возобладает хладнокровие, его светлость, возможно, будет более склонен к милосердию, когда не будет угрозы трону. Его светлость будет доволен, если вы доставите бастарда Джендри обратно в Королевскую гавань. Это бы улучшило отношения между Севером и Железным троном, и леди Сансе было бы предоставлено больше свободы. Со временем, если воцарится мир, его светлость, возможно, даже позволит ей вернуться в Винтерфилл», — настаивал Бейлиш. «И зачем ему это делать?» — заговорил Джон. «Наша армия в 200 милях отсюда, и король не отдаст нашу сестру после того, как мы разгромили войска ланнистеров. Даже если мы будем в 2000 миль отсюда, Джоффри не передумает. Его светлость молот и со временем станет мудрее и добрее. Король Джоффри будет более милостив к леди Сансе после того, как Север преклонит колено», — сказал Бейлиш, вы не сможете выиграть эту войну. Вы можете отсиживаться в Харренхолле много лун, но армия Тирелла одолеет вас, бушевал Тарли. Армия Тиреллов осаждала штормовой предел в течение года во время восстания и не смогла взять замок. Они не выиграли войну. Роб, возможно, нам следует оговорить это еще раз. Может быть, есть какой-то способ. С надеждой предложила леди Старк. Мы уже достаточно поговорили. Роб повернулся и обратился к своим лордам. Свяжите сира Джимми, он вернется в Риверн. Он снова повернулся и сплюнул на землю. Вот что я думаю о ваших словах. Я не позволю моей сестре оставаться заложницей Джоффри дурного семени. Север не преклонит колено и не прислушается к обещаниям лжецов. Дом Старк не полагается на милость других. Тогда это означает войну, с сожалением произнес сир Гарлан. Да, война – это зима, а зима близко. Роб уехал вместе с Джоном Сноу. Заметки автора. Демон Таргариен был негодяем, распутником и смутьяном, который враждовал со многими, домом Хайтауэр, Триархией и своим братом, королем, но он, похоже, не лгал. Он использовал обман в войне, но больше в манере Сунь Цзы. Я уже сравнивал древнюю Валерию с Римской республикой, но высказывания безликих очень похожи на римлян. Римская республика обладала большим мужеством и значительной преданностью идее государственной службы. Конечно, они также уничтожали города, убивали своих врагов и грязно играли в политику. 100 года до нашей эры и до начала Римской империи политика была очень похожа на «Игру престолов», «Ты победишь или умрешь». Туман войны упоминается многими военными писателями, но термин был придуман Клаузевицем, прусским генералом. Он пишет, «Война – это царство неопределенности. 3/4 факторов, на которых основано действие в войне, окутаны туманом большей или меньшей неопределенности. Требуется чуткое и разборчивое суждение, квалифицированный интеллект, чтобы вынюхивать истину. Замки действительно пришли в упадок как оборонительные сооружения по двум причинам. Первое – это порох и пушки артиллерия, достаточно сильные, чтобы разрушить стены. А во-вторых, социальная структура изменилась из-за оружия. Пехота была вооружена огнестрельным оружием, а конные рыцари, как основная единица феодального общества, отошла на второй план. Это означает, что защита населенных пунктов и городов была в центре новой войны. Роб и Джон могут быть анахронизмом в заботе о бедственном положении маленьких людей. В средние века общая философия заключалась в том, что захватчики не могут захватить землю, поэтому, как только они исчерпают себя, мы все равно останемся лордами или баронами. Никому не было дела до крестьян. Копьеносцы носят доспехи швейцарских наемников. По сути, броня нужна была им только для защиты от стрел. Стена из пик также преградит путь стрелам. Атаковать нижние конечности было довольно сложно. История больших и малых домов – это книга, которую Арья приносит Тайвину в шоу после того, как Лорх признается, что не умеет читать. Это хорошо написанная сцена. Предательство настолько распространено в «Игре престолов», что второстепенные персонажи рассматриваются как пушечное мясо. Кейтлин встречает Мию на подъеме в Орлиное гнездо и узнает, что Мия надеется, что Микель Ридфорд женится на ней после того, как будет посвящен в рыцари. Кейтлин, конечно, знает, что высокородные, даже четвертые сыновья, не женятся на бастардах, даже если они лишили их девственности. Здесь сир Микель действительно храбр, в отличие от предполагаемого галантного фехтовальщика в книгах. Если читать внимательно, то можно заметить, что долина полна лицемерных ханжей. В «Пирсте рвятников» есть очень длинный абзац, где Бриенна встречается с Джиндри и переходит к этому длинному описанию. Это похоже на отрывок из романа. В книгах «Убить бастардов» Роберта приказала Серсия. В телешоу намекают, что Джоффри отдал этот приказ. Я думаю, это потому, что сериалу легче сосредоточиться на насмешливом Джоффри, чем на внутреннем монологе Серси. Предупреждение Джиндри на самом деле довольно странно, если подумать. Варис – сомнительный персонаж, сосредоточенный на том, чтобы короновать фальшивого Игона. Какое ему дело, жив Джиндри или мертв? Хотя это помогает повествованию, давая Арье компаньона, но это не имеет никакого смысла, особенно потому, что никакой связи между Джиндри и Варисом не существует в течение 5 книг. Некоторые диалоги между Варисом и Тирионом взяты из книги «Игра престолов». В «Буря мечей» Санса, наконец, осознает, после красной свадьбы, степень лжи при королевском дворе. Ирония в том, что ее пробуждение приходит только тогда, когда уже слишком поздно. Ее отправляют в Орлиное гнездо, И только во время путешествия она понимает, что все это время ее обманывал мизинец. Игра Бейлиша основана на том, что он знает, что Джиндри находится в Харринхолле. Об этом никогда прямо не говорится, но как мастер над монетой и поставщик шлюх и владелец борделей, он знает личность ублюдков. Он помогает в расследовании, приводя недостарка к шлюхе и самой девочке-бастарду. Бейлиш наверняка знал о старших бастардах. В рассказе, когда он бродит по Харринхоллу, пытаясь напугать Кейтлин опасностями для Сансы, он видит Джиндри, и ловушка полностью захлопывается. Глава 26. Божье око. Высокий, стройный мужчина держал копье из златосерда в правой ладони, его оливковая кожа и желтый кафтан сливались с темно-коричневыми стенами разрушенного тронного зала. Он опустил левую руку вниз, тыльной стороной ладони на правое запястье, повернул копье по часовой стрелке, два оборота между передачами справа налево и обратно. Прыжок и подхват, прыжок и подхват. Копье вращалось, сначала медленно, но потом все быстрее и быстрее, пока оружие не превратилось в размытое пятно. Оно вращалось с невероятной скоростью, но человек стоял неподвижно в устойчивой позе. В юности Аберин Мартилл изучал садзюцу, искусство владения копьем, у боевых монахов Ити. Он научился делать выпады, замахиваться и наносить удары, пока оружие не стало продолжением его рук. Красный змей был так же быстр, как его тезка, он мог драться или трахаться часами, и держал своих врагов на расстоянии, достаточно близком, чтобы ударить, но достаточно далеко, чтобы блокировать, уклоняться или кружить. Аберин тренировался в то утро в ковчеге песков. 1000 лет назад Морс Мартилл, один из лордов Дорна, женился здесь на принцессе Немири, после того, как она сожгла 10 000 кораблей. До того, как Мартиллы завоевали Дорн, ковчег песков был старинной крепостью их дома. Аберин тренировался в развалинах, под освинцованными стеклянными окнами купола, одно было инкрустировано золотым копьем дома Мартилл, а другое – пылающим рейнарским солнцем. Он сделал дюжину ката, когда услышал легкие шаги на лестнице. Мужчина продолжил, сосредоточившись на работе ног, ударных шагах для атаки и еще более быстрых шагах назад, пока он не закружился в вихре и не закончил танец лезвием вровень с лицом незваного гостя, мальчика с оливковой кожей и прямыми черными волосами. «Тристан, почему ты не со своей львицей?» – спросил Аберин. Он опустил острие копья на каменный пол. «Отец послал меня вызвать тебя в башню солнца», — сказал Тристан. «Я не удивлен, что Даран зовет меня. Но почему он послал именно тебя? Почему не Костеляна, мистера или даже твоего поклявшегося меча? Я думал, ты занят тем, что ухаживаешь за Мерцеллой в водяных садах, проигрывая ей в Кайвассе», — усмехнулся красный змей. Мальчик слегка покраснел. «Мерцелла побеждает меня честно. Она очень умная, дядя, милая и нежная. Отец послал мейстера Калиатта и мейстера Майлза собрать всю семью. Леди Иллария, твои дочери, моя сестра Арианна, сир Манфри и леди Элис получили приказ присутствовать. Случилось что-то важное, дядя». Аберин поцеловал Илларию в губы и поздоровался с семью дочерями. Там была даже маленькая Лореза, его младшая дочь всего месяц назад отпраздновала свои 6-е именины. Трое из песчаных змеек были вооружены открыто, а у оставшихся были спрятанные кинжалы. Лореза получила его в подарок на именины. Тристан сидел рядом с отцом и сестрой Арианной. «Брат, зачем ты позвал нас?» Аберин обратился к седовласому мужчине, сидевшему в кресле на колесиках. Подагра и время ослабили Дарана Мартилла, который прикрыл свои распухшие и ослабевшие ноги золотисто-красным одеялом. На медном подносе рядом с креслом на колесиках лежали очищенные кровавые апельсины и серебряный нож. О реохотах, бородатый капитан стражи, стоял над принцем, держа в руках двуручный длинный топор. Сегодня утром прибыл корабль. Капитан объявил всем трактирам и пивным в Солнечном копье, что Север послал убийцу Рейнис в Дорн. «Скачущую гору схватили?» — потрясенно спросил Аберин. «Наши шпионы говорят, что гора все еще сопровождает Тайвина Ланнистера. Львы или то, что осталось от их армии, готовится к битве с волками». «Тогда кто?» — он задал вопрос, который вертелся у всех в комнате. В комнату вошли 2 дюжины гвардейцев дома Мартилл, вооруженных копьями и круглыми щитами. Они сопровождали 30 воинов в кольчугах и тяжелых мехах. Лидер был мальчик 12 лет, со светлыми волосами и темно-синими, почти фиолетовыми глазами. Он улыбнулся и низко поклонился, бледно-пурпурный плащ коснулся пола. У него, по крайней мере, хватило ума не носить меха в Дорне. «Эдрик, я рад, что ты благополучно вернулся в Дорн», — сказал Даран. «К «Кто ваши спутники, лорд Дейн?» «Сир Эммон Кью и Форестеры», — представил своих спутников он. «Твой отец умер 3 луны назад, Эдрик. Теперь ты лорд Звездопада и глава дома Дейн», — объявил принц Дорна. «Мне очень жаль слышать эту новость», — тихо сказал мальчик. Когда ему было 7 лет, Эдрика отдали на воспитание в черный приют в качестве оруженосца. Аберин сомневался, что мальчик хорошо помнит Звездопад или своего отца. «Почему ты вернулся в Дорн?» — спросил Даран. Сир Эммон дернул за веревку, таща за собой перепуганного мужчину с бледным лицом и поросячьими глазами. Толстяк упал на колени, моля о пощаде, которая никогда не будет дарована. Эдрик поднял свои фиалковые глаза, выглядя старше и свирепее своих 12 лет. «Это Амарилорх, Джон Сноу, Белый Волк, поймал его в Харренхолле. Лорд Роб Старк, Молодой Волк, предложил его в дар дому Мартилу. Он признался в убийстве Рейнис Таргариен». Сквозь рыдания свиноподобного пленника послышалось шипение отвращения. «Мы должны убить его прямо сейчас», — сжала руки в кулаки Арианна Мартилу. «Не раньше, чем мы узнаем правду о разграблении Королевской гавани», — прервал ее Аберин. «Принц Аберин, Старки уже сделали это. Лорх убил Рейнис. Григор Клиган убил Эйгона и Элию Мартилу. Лорд Тейвин Ланнистер приказал убить Элию и ее детей, а тела доставить Роберту Баратиону. Лорх признался в этом Роббу Старку и Джону Сноу», — объявил Дейн. «Будь у него копье, Аберин тотчас пронзил бы толстяка». Его брат поднял руки, чтобы успокоить песчаных змеек. «Спасибо, Эдрик. Но почему это послание передаешь ты? Ты ведь оруженосец лорда Берека. Почему ты следуешь за домом Старк? Когда Старки захватили нас, Торос объявил Джона Сноу возрожденным Азорахаем, принцем, что был обещан. Лорд Берек отдал свой меч Белому Волку», — объяснил Эдрик. «Принц, что был обещан, рожденный среди соли и дыма, под кровоточащей звездой. Я знаю это пророчество, но разве этот Джон Сноу претендует на роль спасителя?» — спросил Аберин. Мальчик покраснел. На самом деле Сноу не верит Торосу. Он был скорее раздражен, чем доволен нашими клятвами верности. Он скорее убьет Ланнистеров, чем исполнит какое-либо пророчество. Аберин рассмеялся. «Этот бастард мне уже нравится. Принц, который не хочет быть принцем. Похоже на Сноу. Он был искуснее любого мейстера, но отказывался выковать свои звенья, пока ему не исполнится 16. Темнокожая девушка носила желтый плащ поверх зеленой мантии. Черные волосы по-прежнему были короткими, но за время морского путешествия стали длиннее. «Сарелла, ты вернулась из цитадели», — радостно хлопнула в ладоши Арианна. «Сестра, ты уже устала от всего этого обучения?» — спросила Немирия с насмешливой улыбкой. «Я прибыла сюда на пряном ветре. Отец, дядя, я хорошо знаю Джона Сноу. Он был моим лучшим другом в цитадели», — сказала она. «Сарелла, я рад тебя видеть», — Аберин обнял свою 4-ю дочь. «Вам с лордом Дейном есть, что нам рассказать. Давайте продолжим за едой. А что касается этого подонка, заприте его в самой глубокой темнице. Его смерть будет долгой, а имя будет забыто». Как и ожидал Аберин, змея оказалась слишком тяжелой для северян. Сир Эммон, лорд Григор Форестер, его сыновья и их сопровождающие закусывали острым белым сыром, оливками и лепешками. Они ели финики, сваренные в меду, и фаршированные виноградные листья, начиненные изюмом, перцем, луком и грибами. Они даже с большим трудом проглотили сосиски и креветки, приправленные специями. Но северяне побледнели при виде жареной змеи с острым горчичным соусом, покрытой жгучим перцем. «Змее нужно больше яда», — наставительно произнесла Арианна, слизывая соус с пальца. Северяне и сир Эммон выбежали из зала, оставив Мартилов наедине с Эдриком. Аберин усмехнулся. «Они продержались дольше, чем я ожидал. Северяне не ценят нашу кухню». Иллария закатила свои красивые экзотические глаза. «Пошли им кремовых пирожных, это их успокоит. Итак, Эдрик, расскажи нам правду, что ты видел в речных землях», — скомандовал Аберин. «Подожди», — Арианна указала на брата. «А ему здесь можно быть, почему мне нельзя, сестра? Здесь Дария и Лореза, а они моложе меня», — сердито сказал Тристан. «Разве это не очевидно? Тристан может рассказать Мерцелле. Хотим ли мы, чтобы Ланнистеры узнали о наших планах?» — спросила она. Младший Мартилу покраснел. Отец положил руку на локоть мальчика. «Тристан – часть семьи, и со временем Мерцелла тоже войдет в нее. Арианна, ты обвинила меня в том, что я храню секреты. Все в этой комнате интересуются войной в речных землях. Если они не услышат сейчас, то потом станут расспрашивать лорда Дейна. И кроме того, мистеры выслеживают каждого ворона в солнечном копье. Эдрик рассказал о смерти и возрождении лорда Молнии в Шутовском Броде. Он рассказал о разрушениях в речных землях от огня, войны и наводнений, и о том, как братство без знамен пыталось, но безуспешно, защитить простой люд от горы, Хаута и Львов. Затем на сцену вышли волки. Дейн рассказал о гостинице на перекрестке и о том, как Джон Сноу устроил им там засаду. Там лорд Берик и Торос поклялись в верности Белому Волку. Он упомянул о путешествии Робба Старка на север, чтобы изгнать Грейджиев с перешейка. Эдрик закончил маршем на Харринхолл и предательством Варгахаута и жестокой смертью от рук пленников. Захватывающая история. Но как насчет сражений? Что насчет Акскросса и Золотого Зуба? Или Кровавого Трезубца? Поинтересовался Даран. Принц Даран, я знаю только то, что слышал. Я бы сражался при Харринхолле, но лорд Сноу захватил замок без потерь. Северяне считают, что молодого волка нельзя победить в поле, и что белый волк – колдун. Он взял зуб и хитростью сломил западные земли. Они утверждают, что он использовал магию трезубца, чтобы удержать стену с помощью армии волков и воронов. Абара фыркнула. «Столько сражений, а ты не участвовал даже в одном». Его старшая дочь всегда была нетерпелива и жаждала битвы. «Я что-то не вижу, чтобы ты сражалась с ланнистерами», — фыркнула Сарелла. «Робб Старк хочет заключить союз с домом Мартилл. Дарнийские мечи и копья для борьбы с ланнистерами», — сказал Эдрик. «Отец, я думал, мы в союзе с ланнистерами», — недоумевал Тристан. «Ах, да, твоя маленькая принцесса, у нее такие чудесные кудряшки», — мягко сказала Тиена. «Союзы могут заключаться и распадаться, но наши шпионы в столице говорят, что северяне обречены. Армия Простора насчитывает 30 тысяч человек, еще 10 в Королевской гавани и еще больше в Хайгардине». Переговоры провалились. «Розы и львы будут осаждать Харринхолл», — сказал Даран. «Все было бы иначе, если бы дарнийские копья были в речных землях», — проворчала Абара. «Верно, но как наши копья преодолеют 1000 миль? Никто не ожидал, что Робб Старк сокрушит ланнистеров. Даже если мы пошлем людей сегодня, они не прибудут в Харринхолл за месяц. Последнее сообщение гласит, что передовые отряды двух армий находятся менее чем в 100 милях друг от друга», — покачал головой ее дядя. «Принц Даран, Джон Сноу спросил, хочет ли дом Мартилл отомстить за вашу сестру и ее детей», — сказал Эдрик. Зал взорвался гневом, и Аберину стало стыдно, что северяне причинили львам больше вреда, чем они. «Мы годами ждали мести. Мы должны ударить сейчас. Львы слабы. Армия ланнистеров проиграла 4 сражения подряд», — прошипела Рианна. «Это не значит, что они проиграют в 5-й раз. Союз с Хайгардином дал Железному Трону 40 тысяч мечей. На севере их меньше 20 тысяч, и многие из них – речники, а они сварливы и ненадежны. Я играю в Игру Престолов не для того, чтобы проиграть», — твердо сказал Даран. «Ты вообще не играешь в эту игру. Волки сражаются, львы сражаются. Даже жирный Розен Хайгардина сражается. А что делают дарнийцы?» «Ничего. Мы едим», — поджала губы Немирия Сент. «Я не стану проливать дарнийскую кровь без причины. Дом Старк сильно уступает им по численности. Мистерел может и дурак, но его лорды — нет. Львы все еще могут сражаться. Бейлон Грифджой все еще ненавидит север. Волки должны отступить, иначе они падут в речных землях», — настаивал принц Дорна. «Джон Сноу не отступит, дядя», — сказала Сарелла. «Только не с его сестрой в Королевской гавани. Ты пожалеешь, что не вступил в союз с домом Старк. Они будут сражаться. Что ты о нем думаешь?» — спросил Аберин. «Я познакомилась с ним 2 года назад. Тогда он был еще мальчишкой, всего 13 лет, одним из самых младших учеников. Его жажда знаний не имела себе равных в цитадели. Он предан своим друзьям и очень любит свою семью. И хорошо воюет», — рассказала она. «Но северяне столкнулись с армией, вдвое превосходящей их по численности. Конечно, старки сделают разумные выводы», — продолжал настаивать ее дядя. «Он Сноу, а не Старк, и он бы не согласится с твоими разумными выводами. В цитадели он бросал вызов архимейстерам. С чего бы ему бояться простора?» — усмехнулась Сарелла. «Ты думаешь, он победит, что он и есть тот самый обещанный принц?» — спросил Аберин. «Не знаю, как насчет этого, но я верю в Джона Сноу. Я попросила его бежать со мной в Дорн», — сказала Сент. «А он не удивится, когда узнает, что ты не парень», — насмешливо улыбнулась Немирия. «Он знает, что я девушка. Он вычислил это год назад и сохранил мою тайну. Я сказала ему, что он будет желанным гостем в Дорне и что он понравится моим сестрам. А ты не боишься, что мы его у тебя украдем?» Тиена улыбнулась. «Можете попробовать. Он может оказаться непосильным для вас», — ответила она своим старшим сестрам. «Ему всего 16 лет, Арианна явно не была убеждена. Ты любишь играть в игры, Арианна. Не пытайся играть против него. Джон Сноу — опасный противник, гораздо опаснее, чем кажется. Радуйся, что он нам не враг», — сказала Сарелла. «Если бы дело не было таким серьезным, Джон рассмеялся бы». Арья стояла прямо, как струна, как и все в комнате, испуганная суровым лицом Робба. Он был похож на истинного лорда Винтерфилла, как Нед Старк, вершащий правосудие над своим знаменосцем. Но его гнев был обращен не на сестру. «Где ваши люди?» — спросил Робб, что сердито глядел на нервничающих речников. «Милорд, я уверен, что это просто недоразумение», — заметался сир Стиврон. Джон Сноу покачал головой. «Их лошади пропали, и они взяли с собой большое количество припасов. Их хватит на 3 недели. Их оруженосцы тоже ушли посреди ночи. Через неделю после того, как переговоры между простором и домом Старк провалились, Фри медленно исчезли из Харренхолла. Поначалу это был маленький ручеек, но прошлой ночью сотни людей пропали без вести, включая большинство законнорожденных сыновей и Олдера Фрия. Сир Стиврон, сир Первин и Оливар остались, и, что удивительно, большинство бастардов. Я слышал, что черный Олдер хочет жениться», — сказал Мартин Риверс. — «Возможно, он вернется после свадьбы. Черный Уолдер слишком любит спать с женами своих братьев, чтобы жениться», — фыркнул Первин. — «Сколько ваших людей пропало?» — спросил Робб. Воцарилось долгое молчание, прежде чем Стиврон ответил. — 1500, лорд Старк, а может и больше. Мой сын, сир Райман, и его сыновья, и многие из моих братьев тоже. Большинство рыцарей и коней. Проследите, чтобы больше никто не пропал», — наказал Старк, отпуская фреев. Они выбежали из комнаты, не сводя глаз с раздраженных северян. «Такое предательство должно быть наказано», — прошептал Руси Болтон. «Мы должны повесить несколько фреев в качестве примера, или их знаменосцев. Есть 3 небольших дома, присягнувших близнецам. Убивать людей, которые остались, чтобы наказать тех, кто ушел. Это приведет к большему количеству дезертиров и еще больше ослабит нашу армию», — покачал головой Джон. «Эти фреевские суки дерьмово дерутся. Скатертью дорога, так сказать», — сказал Большой Джон. «Амберы были гордыми и свирепыми, но нетерпеливыми планировщиками. Сир Райман, возможно, и был пьяницей и трусом, но другие рыцари и воины хорошо сражались в Шепчущем лесу и при Акскроссе. Мы не можем позволить себе терять людей. Милорды, убедитесь, что ваши войска не дезертируют. Дозорные докладывают, что тиреллы миновали Черноводную», — хмуро произнес Робб. «Наши люди думают, что вы собираетесь покинуть Харренхолл. Мы в меньшинстве, лорд Старк. Не лучше ли сражаться за стенами замка?» — пробормотал Руси Болтон. «Харренхолл — самый большой замок в Вестеросе, но оказаться запертым за стенами во время осады будет нелегко. Нам пришлось бы отослать лошадей из-за недостатка продовольствия. Болезни и голод ослабят наши силы», — сказал Старк. «Это может ослабить и тиреллов. Содержать армию в 30 с лишним тысяч человек в речных землях будет нелегко», — настаивал лорд Болтон. Тейвин Ланнистер мог прокормить свою армию, но для этого ему пришлось разграбить большую часть близлежащих земель, а простор — самый плодородный регион Вестероса. «Они привыкли посылать припасы по дороге Рос», — произнес Джон. «Подготовьте своих людей. Битва начнется достаточно скоро», — приказал лорд Винтерфилла. Северные лорды кивнули и ушли, оставив Старков и Джона снова одних. «Сколько у нас на самом деле людей, Джон?» — спросил Робб, когда комната опустела. «У нас было 15 тысяч человек. Мы потеряли половину фреев, но получили 1000 мормонтов и 700 долинцев. Это столько же, сколько и в начале. Но к нам присоединились новые рекруты, простой люд, крестьяне, бывшие септоны и бывшие дезертиры. Несколько тысяч, но они все неопытны. А остальные разбойники или полусумасшедшие», — отчитался Сноу. «Я видела много людей с радужными полосами на плащах и с мечами на поясах. У них у всех на щитах изображен хрустальный меч. На некоторых даже есть семиконечная звезда», — рассказал Арья. «Сыны воина, защитники веры всемирых. Они разгневаны на Ланнистеров за уничтожение септ», — пояснил Джон. Робб покачал головой. «Можем ли мы доверять этим новобранцам в бою? Черная рыба говорит, что это сломленные люди, которые слишком много страдали. Они не выстоят, как и большинство. Если тысячи рыцарей простора атакуют на полном скаку, нам придется молиться старым богам, чтобы пехотинцы выстояли. А наши новые копейщики учились пользоваться своим оружием всего лишь месяц, заметил его брат. «О чем вы двое говорите?» – спросила Ихарья. Роб развернул карту речных земель и положил на нее несколько разноцветных фишек. «Арья, есть три основные группы солдат – лучники, всадники и пехота. Забудь пока о лучниках и думай только о кавалерии и пехоте. Из речных земель у нас более 6000 всадников, 9000 пехотинцев и 4000 новобранцев. Новобранцы будут сражаться вместе с пехотой. Наша кавалерия хорошо сработана. Мы разбили ланнистеров в шепчущем лесу и прорвали осаду Риверона. Джон повел половину северной кавалерии на запад, в то время как пехота была в речных землях. В последней битве у Трезубца я повел кавалерию против резерва лорда Тайвина и победил, в то время как Джон удерживал Трезубец. Но ведь это хорошо, правда, что рыцари и всадники хорошо сражались, не поняла девочка. Да, но это значит, что пехота осталась целой и невредимой. Лорду Болтону и лорду Карстерку потребовалось почти 3 недели, чтобы отправить пехоту в Риверон. И Джон использовал кавалерию, чтобы атаковать Акскросс. Пехота видела только одно сражение, и даже тогда большая часть тяжелых боев велась у стены или верхом на лошадях, объяснил рыжеволосый. Роб беспокоится о том, как поведут себя пехотинцы. У простора тысячи бронированных копейщиков. Рыцари, несущиеся на полной скорости, были бы страшны даже для опытных ветеранов. Для братства без знамен и простого люда. Джон покачал головой. Их разрубит на куски. Может быть, лучше оставить их здесь, закончил за него Роб. Нет, нам нужно как можно больше людей. Мы и так сильно проигрываем им числом. Я найду им применение на поле боя, возразил Сноу. Значит, ты возьмешь их на себя? Спросил Старк. Джон кивнул, и его брат поморщился, прежде чем покинуть комнату. Роб злится, сказал Арья, когда их брат ушел. Теперь комната была пуста, если не считать карты, лежащие на столе. Не на нас. Он расстроен из-за фреев. Знаешь ли ты, что самое важное в армии? Спросил Джон. Количество, сила, умение в бою, предположила его сестра. Джон покачал головой. Нет, это дисциплина. Армия без дисциплины развалится в любой трудной ситуации. Уходя, фреи подорвали авторитет раба как командира. Это гораздо важнее, чем 1500 человек. Биться на войне — это не то же самое, что драться на дуэли во дворе. Джон изобразил на карте две колонны. Две армии стоят друг против друга в две линии. Представь, что я прорываюсь сквозь вражескую линию. Что произойдет? Ну, тогда ты опередишь наши силы. Они нападут на тебя с трех сторон. Он кивнул. Вот почему в бою люди получают награду за свою храбрость. Опасно воевать на фронте. Но посмотри внимательнее, что произойдет с нашими врагами. Если они двинутся, чтобы атаковать тебя, они также будут уязвимы. Их можно начать атаковать спереди и сбоку, поняла Арья. Прорыв вражеской линии опасен. Но как только ты это сделаешь, они почувствуют сильное давление и отступят. Первый, кто отступит, может выжить. Но те, кто попал в ловушку, когда их линия обрывается, умирают, закончила она. Да, большинство сражений сводится к тому, чтобы держать оборону. Часто две колонны врезаются друг в друга, надеясь заставить другую сторону уступить. Люди должны быть храбрыми, потому что, когда линии разрываются, и люди бегут, битва проиграна. Больше людей погибает во время бегства, чем во время битвы, сказал Джон. Но, Джон, как ты это остановишь? Спросил Арья. Никак, это попросту невозможно. Рыцари Тиреллов бросятся в атаку, и наша линия прорвется. Но мы можем изменить то, что произойдет потом. Никто в Королевской гавани не охранялся лучше Сансы Старк, подумал Тирион. У девушки было 3 эскорта, хотя их лучше было бы назвать ее тюремщиками. Сир Лорес Тирелл стоял рядом с ней, вяло болтая о милосердных визитах своей сестры в блошиный конец. Рыцарь цветов, одетый в белый цвет Королевской гвардии, с брошью, сделанной в форме розы Хайгардена, золотого цвета с зелеными прожилками. Последний стражник был самым опасным, идя впереди в своей темно-серой пластинчатой броне. Сандер Клиган был одет в белый плащ, но большинство видели только его левую обгоревшую сторону лица. Пес был одним из немногих людей, с которыми Брон поостерегся бы сражаться. Сандер Клиган был на несколько дюймов ниже горы, но он был быстрее и также свиреп. Дверь открылась, и на пороге появились два гиганта-стражника 7 футов ростом, в позолоченных шлемах и золотых доспехах с выгравированной на груди розой Хайгардена. Дюжина женщин сидела за столиком. На полу были разбросаны сладко пахнущие камыши, а на столе стояло несколько чаш с розовой водой и вязание. Тирион не узнал многих женщин. Его представили только элегантной жене лорда Мирса, леди Алери. Кузины и компаньонки сливались воедино, хотя статус леди Маргерии сморщенной старухи был виден всем. Матриарх семьи Тирелл недружелюбно уставилась на него. «Вас не приглашали, лорд Тирион. Мы здесь, чтобы ужинать среди леди, и я не думаю, что вы подходите под эту категорию», — хмуро произнесла Алина. «Я здесь, чтобы обеспечить безопасное возвращение леди Сансы», — сказал Тирион, сдерживая более едкий ответ. «Как десница короля, я не намерен позволить причинить ей какой-либо вред. Вы действительно верите, что мы причиним вред моей новой фрейлине?» — спросила Маргери. «Нет, но мне нужно, чтобы она вернулась в башню десницы». «Ах да», — фыркнула Алина, свирепо глядя на Тириона. «Бедное дитя, заложник железного трона. Неужели вам не стыдно держать ее, когда вы воюете против ее братьев?» Тирион воздержался от того, чтобы назвать королеву шипов лицемерной сукой. Ее братья отказываются признать правление короля Джоффри. Возможно, Тиреллы подадут им пример верности короне. Алина проигнорировала шпильку и потянулась худыми пятнистыми пальцами к руке Сансы. Ее кислое дыхание контрастировало со сладкой розовой водой. «Бедное дитя, ты знаешь, что о тебе говорят». Санса покорно поклонилась ей и сделала глубокий реверанс леди Маргери. «Нет, миледи. Какое-то время я не получала новостей и не принимала посетителей. Говорят, именно из-за тебя твои братья отказываются покидать речные земли. Певцы называют тебя принцессой любви и воиной и повелительницей 10 000 рыцарей. Это число рыцарей простора, которые будут сражаться на севере во имя тебя», — рассказала Алина. «Я не принцесса», — мгновенно возразила Санса. «Я буду верна ее светлости, королеве Маргери». Одна из кузин Тиреллов, толстая и румяная девушка, захлопала в ладоши. «Как романтично, восхитительно, столько храбрецов будут сражаться за леди Сансу, прямо как в старых песнях и сказках». Старк покраснела. «Я не хочу, чтобы кто-то сражался за меня или чтобы кто-то умирал за меня, будь то северяне, речники или просторцы». «Совершенно верно. Не слушай Мегу. Она одна из самых глупых в этой стае кур, а это говорит о многом». Старуха покачала головой. «Пойдем, поешь с нами. Лорд Тирион может остаться снаружи и пообедать соленой рыбой и холодным хлебом». «Санса, вы, должно быть, проголодались», — сказала дружелюбная леди Алерия. «У нас есть кабан, зажаренный в красном вине с ежевикой, бульон из лука и грибов и лимонные пирожные. Пусть принесут сыр, или я умру с голоду», — распорядились Алина. Королева шипов сделала знак своим стражникам, и двое семифутовых сопровождающих повели Тириона, Бронна и остальных в небольшую нишу. Тиреллы все еще были видны, но они были слишком далеко, чтобы их можно было услышать. На столе стоял деревянный поднос с черным хлебом, запеченным в пиве, и двумя маленькими тарелочками с маслом и ежевичным вареньем. Тирион нахмурился. Они забыли о соленой рыбе. Санса Старк подбирала слова под любопытными взглядами леди. Тут были три кузины ее возраста, одна из них, сдержанная, но улыбчивая Мегга. Было несколько замужних дам, например, леди Алерия, которые казались добрыми. Она догадалась, что остальные фасовированы, но понятия не имела, как их зовут. Королева шипов прочистила горло, и Санса поспешила нарушить тишину. «Я опечалена известием о смерти лорда Ринли, ваша светлость. Он был галантен», — сказала она. Алина фыркнула, прежде чем Маргери успела ответить. «Он был предателем. Ринли не имел никаких реальных прав на трон. Станнис, старший, а у Роберта двое сыновей. Даже если эти истории о Серсии и цареубийце, выступающих в роли Таргариенов, правдивы, у Роберта Баратиона было много других сыновей. У твоих братьев в Харренхолле есть бастард, Баратион, сын короля и трактирной девки, и он старше Джоффри. Я не знала об этом, миледи. Я думала, ланнистеры собираются обменять меня на сира Джейми», — запинаясь, проговорила Старк. Она задумалась, зачем Тиреллы вызвали ее. «Ланнистеры сделали бы это, если бы у них было больше здравого смысла. Если бы мой сын не был дураком, пытающимся угодить, так бы и случилось. Но мальчики любят бить своими маленькими мечами по щитам и хвастаться, что сбивают друг друга с коней. Кучка дураков, которые должны слушать своих матерей. Твои братья тоже такие, они любят бить друг друга палками», — спросила Алина. «Они спаррингуются и тренируются. По крайней мере раньше. Джона отправили в цитадель 4 года назад. Роб – хороший мечник, но он не говорит о своих навыках. На севере нет турниров, миледи. Мой отец не считал войну игрой. Когда он сражался с человеком, он делал это для того, чтобы убить, а не покрасоваться. Твой отец был разумным человеком. Ужасный десница, но хороший правитель севера, вздохнула старуха. А твой брат Роб похож на него, или он больше похож на Талли? Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, сказала Санса, слегка смутившись. Моя бабушка хочет знать, есть ли у них южные амбиции. С этим Джендри Уотерсом в качестве марионетки они могли претендовать на железный трон. Даже в Королевской гавани многие сомневаются в происхождении Джоффри. Он очень мало похож на оленя, добавила Маргери. Несколько лун назад она бы защищала Джоффри, потому что он слишком красив, чтобы быть ненавидимым, но теперь она знала его лучше. Мои братья не хотят власти. Они благородные люди. Они похожи на моего отца, лорда Старка. Они будут делать то, что правильно, а не по низменным причинам. Твои братья, а как насчет бастарда? Роб Старк, лорд Винтерфилла. Но у твоего сводного брата Джона Сноу нет земель. Может быть, он захочет бороться за титул? Продолжала расспрос Алина. Санса покачала головой. Джон более суров, чем кто-либо другой. Они с Робом очень близки, и преданность Джона не вызывает сомнений. Роб всегда хотел дать Джону земли неподалеку от Винтерфилла. Маргери широко улыбнулась. Надеюсь, когда все эти неприятности закончатся, мы сможем стать друзьями. Как королева, я хотела бы иметь хорошие отношения с Севером. Прошу прощения, ваша светлость. Я думала, что армия Тиреллов идет сражаться с моими братьями. Мой брат, сир Гарлан, считает, что кровопролитие можно свести к минимуму. Мой сын Мейс отдал приказ окружить северную армию в Харренхолле. Никто не хочет долгой и дорогостоящей осады. Если все останутся благоразумными, можно добиться почетной капитуляции. Возможно, лорду Робу придется предоставить заложников, но Джоффри будет разочарован. Этот мальчишка слишком кровожаден. У Гарлана нет желания отдавать ему головы твоих братьев, добавила Алина. Слуги принесли лук-пари, грибной бульон и свежий овсяный хлеб, испеченный с ломтиками фиников, яблок и апельсинов. Затем последовал поднос с сыром и лимонными пирожными. «Ваша светлость, я молюсь о мире». Роб и Джон не питают злобы к простору. «Голова, которую они хотят, не принадлежит вашему брату», сказала Санса Маргери. Лошади были оседланы, мулы и телеги готовы тащить нагруженные припасами повозки. На берегу озера Джон отдал последние распоряжения Мандерли капитанам других речных судов. Они должны были стартовать из Хоровея и держаться поближе к западному берегу. В то утро Роб говорил и с кавалерией, и с пехотой о планах похода на юг. Джон сделал то же самое для новобранцев, которых собрали ребята из зимнего городка. Он оглядел пеструю компанию. Полдюжины разбойников в разномастных доспехах, с кислыми лицами и редкими зубами стояли рядом с лордом Молнией. Это были лидеры братства, а не просто рядовые. Септоны и честные бедняки стояли среди солдат. Капитаны отрядов копейщиков сидели на траве, высоко подняв длинные копья. Копейщики буквально восприняли указания Джона ознакомиться с их оружием. Крестьяне, жаждущие славы, толпились вокруг со своими грубыми топорами, серпами и молотами, как и мальчики-барабанщики, которые смешались с толпой. Сир Реймунд Маллери и еще несколько рыцарей с тревогой посмотрели на присутствующих. Джон понимал их сомнения. Новобранцы не внушали особого доверия. Арья, Чет, Герри и Джендри стояли позади него. «Сегодня мы выступаем на юг из Харренхолла, чтобы сразиться с захватчиками. Если есть кто-то, кто хочет остаться, решите это сейчас», — сказал Сноу. «Милорд, почему бы нам не последовать за вами?» Джек Счастливчик был преданным членом братства. У него был только один глаз, а другой был прикрыт грязной коричневой банданой. На нем был ржавый шлем-котелок, а в руке он держал ветхий клинок. «У простора 30 тысяч человек. Это будет тяжелая битва, и вы должны быть готовы к тяжелой борьбе», — предупредил Джон. Мускулистый солдат протиснулся вперед. «Лорд Сноу, мы не боимся этих рыцарей. Мы с радостью умрем за речные земли под знаменем волка. Вот тут-то ты и ошибаешься. На войне цель не в том, чтобы умереть за своего господина. Цель состоит в том, чтобы позволить вашим врагам умереть за своих. Мои люди будут жить, чтобы сражаться дальше. Пусть рыцари простора пожертвуют собой ради славы. Мы победим», — он подождал, пока утихнут аплодисменты. «Но, чтобы сделать это, вы помните, о чем я просил», — прежде чем мы двинулись на Харренхолл. Вы сказали, чтобы я выполнял ваши приказы или меня повесят, ответил сир Раймунд. Да, если вы пойдете со мной, то запомните, что я сейчас скажу. Когда я скажу вам идти, вы пойдете. Когда я скажу стоп, вы остановитесь. Каждый из вас здесь будет выполнять мои приказы, иначе вы мне не нужны. Это понятно? Когда я отдаю приказы, вы должны повиноваться. Но как мы узнаем, что делать? На поле боя мы вас не видим. Слушайте своих капитанов и барабанщиков. Их сигналы подскажут вам, что делать. Не сомневайтесь, если хотите остаться в живых, повинуйтесь мне на поле. Иначе вы станете похожи на него. Джон указал на лорда Молнию, слепого на один глаз и имеющего множество ран. И красный бог не спасет вас. Новобранцы повторили свои клятвы и с удовольствием закричали «Белый волк». Он был поражен их смелостью. С другой стороны, когда-то он тоже жаждал войны. «Отличная речь, Сноу», — сказала Джори, хватая его за локоть. «Старк хочет тебя видеть». Мормонт была с Эддардом Карстарком и маленьким Джоном Амбером. «Есть какая-то особая причина?» — спросил Джон. «Думаю, последние распоряжения. Мы готовы к маршу, Сноу», — ответил маленький Джон. «Пора поубивать этих южан, от которых пахнет цветами. Они пахнут гораздо лучше, чем ты, Амбер», — усмехнулся Эддард. Джори остановила Джона, положив руку ему на грудь. «Сноу», — Роб сказал, — «что ты будешь в центре боя. Что, как и на красном зубце, он дал тебе важное задание. Да, я буду командовать новобранцами, иначе они вряд ли выберутся оттуда живыми. Я уверен, что рыцари простора нападут, и нам придется встретиться с ними лицом к лицу», — подтвердил Джон. «Мормонты присоединятся к тебе. У нас лучшая броня в армии Севера. Мои сестры, Дисси и Лира, поедут с Робом в кавалерии, но я буду сражаться на твоей стороне», — твердо сказала Джори. «Как и мы», — сказал Эддард, в то время как маленький Джон кивнул. «Харрион и Торухин будут среди всадников, но я обещал защищать тебя. А маленький Джон терпеть не может пропускать настоящие бои. Это будет опасно. Если отбросить мою прошедшую речь, я не знаю, сколько из нас выживет. Атака тысячи рыцарей может быть смертельной», — предупредил Сноу. «Ба, я самая смелая из всех мормонтов», — усмехнулась Джори. «И я думаю, что все твои четыре сестры будут претендовать на этот титул. Но я был бы рад союзникам. Однако существует большой риск. Эта битва будет тяжелой», — повторил он. Девушка пожала плечами. «Я лучше умру, сражаясь вместе с тобой, чем в зимнем холоде. Я хочу встретиться с врагом лицом к лицу и заставить его петь песни о храбрости медведиц. Пусть боятся севера. Пусть знают, на что способны тысячи воющих мормонтов на войне. Пусть они увидят, что смерть приходит вместе с моей булавой». Ее темные глаза блестели в утреннем свете. Он кивнул и сжал руку Джори в своей. Никто не мог сказать, что Джори Мормонт не хватало огня. Она была истинной леди Севера и по-своему милой, как любая южанка. Джон и Арья направились к цареубийце, которого везли в тюремной повозке, где он распевал веселую мелодию «Шесть юных дев в пруду и с Кристом», песню о Флориане-дураке и прекрасной Джанкилле из «Века героев». Стражники домов Талли и Старк свирепо уставились на него, но сир Джейми только присвистнул в ответ. Возможно, они никогда не станут друзьями, но Джон восхищался уверенностью Ланнистера и его наглостью. Они прошли мимо охранников и вошли в покои, где были только Роб, Талиса и Талли. «Роб, должен же быть какой-то другой выход», — сказала леди Старк. «Возможно, повторные переговоры. Или можно послать сообщение Тиреллам. Возможно, им удастся убедить трон отказаться от Сансы. Тиреллы и раньше терпели неудачу. Сир Гарлан давал обещания, которые не сдерживал», — заметил Роб. «Сир Гарлан не лорд Мейс. Либо он, либо леди Алина могут иметь больше влияния в Королевской гавани», — настаивала Кейтлин. «Матушка, жребий уже брошен. Наши разведчики засекли их всадников. Главная армия простора двинулась на север от Каменной Септы. До них меньше 100 миль», — отрезал Роб. «Если ты проиграешь, Ланнистеры будут преследовать нас. Они будут охотиться не только за твоей головой, но и Брана, Рикона и Арьи. И мы больше никогда не увидим Сансу», — предупредила она. «Возможно, мы и в меньшинстве, но это не значит, что мы проиграем. Я видел армию простора. У нас с Джоном есть стратегия, чтобы победить их. Они превосходят нас числом 2:1. Нет ничего постыдного в том, чтобы преклонить колено. Ланнистеры хотят освободить цареубийцу. Если мы сделаем это, то война закончится, Санса может быть освобождена в один прекрасный день», — увещевала Кэтлин. «Я не хочу войны, матушка», но трон отказался вернуть Сансу, согласившись на сделку. «Это несправедливость. Простор считает, что они непобедимы. Посмотрим, как они ведут себя в бою, а не в хвастовстве или турнирах». Леди Старк развернулась и зашагала прочь, сопровождаемая понурым Эдмуром и извиняющимся Бриндином. «Мама сегодня в прекрасном настроении», — сказала Арья. «Она беспокоится обо всех нас, а не только о Сансе. Я отправлю ее обратно в Риверон вместе с цареубийцей», — объявил Роб. «А лорд Эдмур, и что насчет фреев?» — поинтересовался Джон. «Теперь я не могу пощадить ни одного человека. У меня нет ни времени, ни желания торговаться с лордом Фреем», — нахмурился Роб. «Ты собираешься наказать Фреев за дезертирство?» — спросил Арья. «Роб не может наказать лорда Уолдера. Фреи присягнули дому Талли. Уолдер оскорбил лорда Эдмура», — сказал Джон своей растерянной сестре. «Арья, сир Райман и его сыновья — трусы. Они не предали бы Талли без одобрения Уолдера Фрея. Уолдер Фрей, конечно, будет все отрицать. Он отвратительный старик, но у него нет недостатков хитрости. Если Тирелла и Ланнистеры победят, он сможет заявить, что удержал половину своих войск, и заключит более выгодную сделку с троном. Если мы победим, они внезапно вспомнят, что сир Стиврон и сир Первин сражались за нас. В любом случае, Фри в выигрыше», — поморщился Роб. «Право и обязанность Эдмура — наказать фреев, но у Талли всего лишь небольшая армия. Без своих знаменосцев он был бы в меньшинстве в любом конфликте с лордом Уолдером. Роб может послать людей поддержать Эдмура, но нам нужны все мечи и копья для предстоящей битвы», — добавил Сноу. Его брат кивнул. «Теперь мы готовы. Я отправлю кавалерию вниз. Джон поведет пехоту форсированным маршем. Шлюпки уже отправлены. Мы быстро двинемся на юг. Вы не собираетесь ждать», — сказал Арья. «Я видел армию Тиреллов в действии. Они двигаются медленно. Поэтому мы будем действовать быстро. Им потребуется время, чтобы собрать свои силы. Мы не дадим им его. Мы выступим и заставим их отреагировать. Битва произойдет в том месте, которое выберем мы», — произнес Роб.